Глава 9. Было много крови, и они пережили тяжелые моменты. Грей пару раз порывался звонить в скорую, но Элли, которая должна была быть без сознания, все же не впадала в забытье и повторяла ему, чтобы он никуда не звонил. Наконец, крутой Шерман справился с ситуацией. После того, как он закончил, он дал ей выпить пару рюмок спиртного, и она заснула. Когда крутой Шерман мыл окровавленные руки в раковине на кухне, он сказал, она выкарабкается, если не случится перитонит. Думаю, с ней все будет в порядке. Я оставлю бинты и антибиотики, меняй повязку дважды в день и читай инструкции на лекарствах. Грей посмотрел на лекарства и увидел, что они принадлежат Эстер Фриман с Верхней Восточной улицы. С Эстер все нормально? Эстер давно умерла, не задавай лишних вопросов. Ладно. Грей начал отскребать капли крови, которая брызнула на стены. «Она действительно твоя сестра?» — поинтересовался крутой Шерман. Не нужно было вдаваться в подробности. «Да». «Я знаю эту девчонку». «Что?» «Я ее знаю». «Ты знаешь ее?» Грей сжал в руках тряпку, которой стирал кровь со стен. «Откуда ты ее можешь знать, черт подери?» «Да по фильмам». Грей знал, о какого рода фильмах говорит Шерман, о низкопробных порнокартинах, что в итоге и привело ее в Нью-Йорк. Следующий шаг, который она хотела предпринять, должен был повысить ее профессионализм. Возможно, в Лос-Анджелесе она сожгла кучу мостов, чтобы попробовать нечто новое в Нью-Йорке. «Сожалею, друг», — сказал крутой Шерман. «Да ладно, чего уж там. Может, мне не надо было тебе это рассказывать?» «Да неважно». Стена высохла, но все же на ней остались следы ее крови. Ясно, что она была не футбольной болельщицей в Винчестере, когда в нее воткнули нож. И все же, если бы она была моей сестрой, я бы, наверное, парился из-за того, что мой приятель смотрел ее на DVD. И ты знаешь... Да заткнись уже, Шерман, ради бога! Верно. Крутой Шерман поднял свой чемоданчик и направился к двери. Ты ведь в курсе, что она наркоманка, да? Грей закрыл глаза и вздохнул, в душе приветствуя охватившую его темноту, чувствуя, как она успокаивает его. Затем он открыл глаза. «Знаю». «Героин. Не знаю, насколько она уже пристрастилась, но если тяга уже сильна, ты скоро сам поймешь». «Иисусе! Звони, если нужно будет что-нибудь еще. Спасибо тебе». Когда стих звук шагов вниз по лестнице, Грей подошел к ее сумочке, открыл ее и обнаружил завязанный в узел презерватив, наполненный героиновым порошком, шприц и визитную карточку, на которой было написано «Премиум, друзья! Учтем все ваши потребности». Он подумал, что это даже забавно, что они заменили слово «эскорт» на «премиум, друзья». Прислушиваясь к затрудненному дыханию Элли, он вытер пот с ее лба влажным полотенцем. Он вспомнил, как еще подростком он делал то же самое после того, как над ней издевался старый козел Вагнер. Промывал ее раны, сидя у ее кровати. Тихо посапывая, она лежала голой под одеялом. Он отодвинул одеяло и осмотрел ее, узнав несколько шрамов. К ним добавились новые, которые он видел впервые. Красиво набитое тату в виде повязки с шипами на левом бицепсе. И еще одна на правом бедре. Следы от уколов были кое-где видны. Несколько незаживших синяков. В основном она кололась в ступни. Пара вен на ногах была в плохом состоянии, и все-таки она пыталась сохранить тело в порядке, ведь оно приносило ей деньги. Он взял ее руку и поднес ладонь к своим губам, говоря при этом разные успокоительные слова. Он не боялся своих слов и не мог остановиться. Грей не узнавал свой голос, который ритмично укачивал и его самого, словно молитва. Так он бормотал, пока не стемнело, а потом поцеловал ее руку и уложил ей на живот. Элли крепко спала, когда Грей позвонил по одному номеру и назначил встречу на поздний вечер. Он сказал, что он бизнесмен, прибывший в город, и ему нужна компания. Ему долго распинались в ответ, что они являются клубом дружбы, и что их девушки не проститутки, и что сексуальных услуг они не оказывают. Он ответил «да, конечно, он понимает». Затем он принял душ, побрился, надел черный костюм и вытащил пачку наличных из своего тайника в нижнем ящике шкафчика. Ему нужно было узнать, знает ли кто-нибудь из клуба того самого Джонни. Глава 10. Оказалось, эти премиум-друзья расположились в шикарном местечке в Ист-Вилледж. В вестибюле здания его встретила мадам и двое амбалов, которые тут же обыскали его и устроили небольшой допрос с целью выяснить, не является ли он копом. Мадам была женщиной с азиатской внешностью, возрастом далеко за 50. Ее блестящие черные волосы развивались волной, когда она слегка поворачивала голову. Он представил, как когда-то она начинала проституткой, играя в гейшу. Возможно, она носила сандалии из тикового дерева и говорила парням на ломаном английском, какие у них огромные стволы. Амбалы выглядели типичными мускулистыми вышибалами, с квадратными головами, без шеи, с тупым выражением лица. Однако одеты они были в дорогие двубортные костюмы с галстуками. Как только Грей прошел проверку, с него взяли членский взнос и пропустили в бар. В этом месте можно было выбрать себе девушку среди прогуливающихся туда-сюда дамочек, одетых в кокетливые платья, либо даже в одно нижнее белье. Они вертелись вокруг, спрашивали твое имя как потенциального клиента, трогали тебя за руку, смеялись с твоих шуток, чтобы тебе было комфортнее. Если тебе нужна была девушка, сопровождающая тебя в клуб или еще куда, тариф был один. Если же ты предпочитал остаться здесь и запереться с дамой в одном из номеров, ты приплачивал сверху. Принимались все основные кредитные карты. Когда он спрашивал их о Джонни, они отвечали: «Это который Джонни?» Девушки не имели понятия, кто это такой, и он им верил. Грей уже не знал, что еще можно предпринять, и решил действовать прямо. Он рассказал, что он брат Элли и что она ранена. Рассказал, как он нашел визитку и узнал, чем она занималась. А теперь ему нужна информация. Они ответили, что понятия не имеют, кто такая Элли. К нему приблизились вышибалы и сказали, что он беспокоит девушек. Втолкнув его в один из номеров, они начали дубасить его по почкам и печени. Это продолжалось около 5 минут. Нынешнее избиение было ничем по сравнению с тем, как его отделал старший по званию, когда он смылся с базы. Он все спрашивал о Белли и Джонни, а охранники смотрели на него как на сумасшедшего. Они притащили его к выходу на улицу. Но он был вполне себе целеханик, чего они не ожидали, и мог идти сам. Вырвавшись из рук амбалов и проходя мимо мадам, он задал ей тот же заветный вопрос и в ее глазах не заметил ни капли обмана, когда она ответила, что понятия не имеет, кто они. Он описал ей внешность Элли. Она заметила, что здесь было полно девушек с подобной внешностью, и ему осталось признать, что она права. Вышибалы снова возникли рядом и уже было собирались выбить из него все дерьмо, угрожающе дыша ему в лицо, как он поспешно ретировался прочь. Полный провал. Грей поймал такси и поехал домой. Он злился на себя, что оставил Элли лежащей на диване, поэтому первым делом он переодел ее, осторожно перенес в спальню и уложил на кровать. Он тоже прилег, стараясь расположиться как можно дальше от нее, чтобы случайно не задеть ее рану. В 3 часа ночи его разбудил его собственный мочевой пузырь. В туалете он обнаружил кровь в своей моче. Вернувшись к Элли, он проверил ее повязки, затем долго будил ее, чтобы дать ей антибиотик. Еще не до конца проснувшись, она пробормотала: «Мы оба голые?» «Угу». «У нас был секс?» «Не было». «А ты хочешь?» На этот вопрос было сложно ответить, даже если бы он реально считал ее сестрой. Он любил ее. Он никого не любил больше за долгое время, и необходимость держаться за кого-то, кого ты любишь, была непреодолимой. Пока он стоял и обдумывал все это, она снова провалилась в сон, тем самым решив его проблему. Утром, когда он проснулся, обнаружил, что она ушла. А с ней вместе таблетки, часть его одежды и остальное содержимое нижнего ящика шкафчика. Она оставила записку: «Спасибо тебе, люблю тебя, прости, увидимся еще когда-нибудь». Он позвонил крутому Шерману и спросил: «Моя сестра, под каким именем она играла?» «Погоди-ка минутку». Грей слышал, как тот перебирает свою коллекцию дисков. Он знал, что у Шермана большая коллекция, но звучало это так, будто тот копался во всевозможных ящиках, шкафчиках и чемоданчиках. «Хм, так, нет, не это, не это, не-не-не, б... большие задницы 7. Оно, что ли? Нет, не оно. Киска на Рождество. Наездница Салли, глубокая глотка на коленях. Черт, опять нет. Шерман, не надо читать мне все эти названия. А, вот. Вечеринка с цыпочками 2. Точно. Ее зовут Ева Рейнс. Верно, я вспомнил. Она играла во многих фильмах с Харви Уолбингером. Да, с ним и его 12-дюймовым чудом света. Я думал, что они пара. Ну, понимаешь, в реальной жизни пара. Спасибо. Грей набрал номер Пакса и оставил ему голосовое сообщение. Если он не где-то в горячей точке, то перезвонит. Не прошло и 2 часов, Пакс сказал. Тебе следовало позвонить раньше. Я был занят. Расскажи мне все. Грей рассказал, Пакс ответил. Подожди меня. Я не уверен, что смогу. Я закончу тут у себя меньше, чем за 3 месяца. Слишком долго. Мне надо что-то сделать. «Все, что тебе нужно, это подождать меня. Фактически тебе не надо делать что-то особенное. Забудь пока об этом, занимайся своими делами». «Ты же знаешь, что я так не могу». «Тогда просто сиди на жопе ровно и жди». Но Грею это было не по нраву. Он проверил телефонную книгу и ничего не нашел там. Затем он покопался в интернете и обнаружил там около 10 000 сайтов, касающихся Евы Рейнс. На форумах была куча сообщений, писали разные фанаты-извращенцы. Половина из них хотела жениться на Еве. Другая половина собиралась затрахать ее до смерти. Грей прошелся по улицам, еще раз заглянул к премиум-друзьям. Вышибалы схватили его, отнесли подальше от клуба и бросили на берегу Ист-Ривер. Он ждал, что она вернется, но ее не было. Надо продолжать поиски, даже если он не знал, куда идти. Продав свой музыкальный центр и еще кое-какие вещи, он снял наличные со своего счета и поехал на запад, убивая время, встречая на своем пути женщин, которые хотели убрать своих мужей. Побережье манило его, становясь все ближе. Он все ждал Паркса. Вероятно, он бы так и болтался до тех пор, пока Пакс не вернулся в Штаты, если бы он не встретил Кендру. И она не повела его прямо в город, куда он и так собирался ехать. Ему нужно было навестить Харви Уолбингера и его 12-дюймовое чудо света. Все шло своим чередом. Глава 11. Кендра была права. Монти не собирался делиться информацией о списке порноактеров. Ведь Харви Уолбингер вполне мог быть включен в него под своим настоящим именем. «Ты стырил мой пистолет, да?» — спросил Монти. «Угу», — согласился Грей. Монти зашагал по кабинету, приплясывая и отражаясь в стеклянных стенах кабинета, похожего на большой аквариум. «Хочешь пристрелить какую-то актрису? Ты что, совсем спятил? Ты видел, как она занималась сексом с 50 парнями в разных фильмах, но ты решил, что она только твоя?» Ты решил запереть ее в доме, спасти ее, сделать матерью своих детей? Так вот чего ты добиваешься? Нет, был ответ Грея на все эти вопросы. Тогда к чему все это? Тебе правда нужно это знать, Монти? Думаю, да. Список так и лежал у Монти на столе. Грей мог просто перерезать ему глотку и дать дёру, прихватив нужную бумагу, пока Монти корчился бы на четвереньках, хрипя и скуля, словно подыхающий пес. Но Грей не чувствовал такой необходимости и решил пустить все на самотек. Может, Кендра была права в том, что вживается в некую роль, проживая свой собственный сценарий в поисках себя самого? «Ладно», — сказал Грей. «Моя сестра была известна в этом бизнесе под именем Ева Рейнс, вместе с парнем, называющим себя Харви Уолбингером. Очевидно, что в жизни они были парой». Она оставила порно, скорее всего, из-за наркоты. Сбежала в Нью-Йорк, скорее всего, чтобы стать эскортницей. Она была тяжело ранена кем-то по имени Джонни, а потом исчезла из моего дома. Возможно, вернулась в Лос-Анджелес, поэтому я и здесь. Думал, может, нападу на какой-нибудь след. Мне надо поговорить с Харви. Монти, вас устроил мой ответ? По другую сторону стеклянной стены прошла пара известных актеров. Грей узнал их. Всего лишь несколько месяцев назад он бы тут же подскочил к ним ради автографа и просто поболтать о его любимых сценах в фильмах, где они снимались. но его коллекция дисков сейчас разбросана по 6 ломбардам в Манхэттене, а его компания, похоже, совершенно улетучилась. Он не мог перестать думать о венах и следах на ногах Элли. Он вспоминал собаку Элли, которую полицейские усыпили тазером. Он также думал о Харви, который мог как и защитить Элли, так и стать источником ее проблем. Мысли Грея перескакивали с одного на другое, но так или иначе они касались Элли. Монти продолжал говорить: «Передам тебе информацию, но ты пообещаешь мне, что не будешь». «Монти, просто дай мне сходить с ума, и не начнешь крушить всех и вся. Я сказал тебе, что с этим все будет в порядке. А что думает Кенни об этих твоих смелых планах?» Грей наконец понял, что Монти складывает свою собственную схему. Ему было плевать, прикончит Грей Харви или не прикончит, и сошел ли он с ума, влюбившись в порно-принцессу. Монти пытался понять, насколько далеко Грей может зайти и как лично он, Монти, может использовать его сумасшествие. «Что ж, выдай мне все до конца», — сказал Грей. «Что там у тебя на уме?» Монти улыбнулся. Ему больше не надо было притворяться. Для парня, чье жизнеобеспечение зависело от актеров, Монти был действительно жестоким человеком. Он сел на свой стол, вытянувшись в кресле. Хотел было положить ноги на стол, но передумал. Из нижнего ящика стола он достал два стакана и бутылку Джеймисона, которой не было здесь пару дней назад, когда Грей обыскивал его кабинет. Разлив виски по стаканам, он произнес: «Кажется, у меня есть работенка для тебя». У Грея заканчивались деньги. Он мог бы заработать что-то. «И какая работа?» «Я хочу, чтобы ты убил мою жену».